«Чёрт, сколько времени-то?» Она поправила крест на шее, прошла мимо комнаты пелерины и в темной гостиной наткнулась на скамеечку для ног, которая опрокинулась с глухим стуком. Куртка Сабрины так и лежала на диване. В дверь снова заколотили. Сабрина почесала живот и взялась за пистолет в кобуре. В прихожей она зажгла верхний свет, чтобы видеть кнопки, и активировала монитор на стене возле домофона. Черно-белая картинка мигнула и обрела резкость. За дверью оказалась мать Сабрины. Мама стояла на лестничной площадке и колотила в дверь. На ней был кудрявый парик, она, не отрываясь, смотрела в камеру. На лицо матери падал свет от кнопок домофона, но лестничная площадка у нее за спиной тонула в темноте. Как вообще мама здесь оказалась? Она каким-то образом проникла в подъезд, поднялась на лифте и вот теперь стоит у двери квартиры. Сабрина тяжело сглотнула и нажала на кнопку микрофона. «Мама, ты что здесь делаешь?» Мать завертела головой, не понимая, откуда исходит голос, и снова заколотила в дверь. «Как ты сюда попала?» Мать показала бумажку с адресом и снова сунула ее в сумочку. Сабрина пыталась сообразить, в чем дело. Она как раз была у матери, когда ей позвонили из отделения и отправили на задание. Наверное, она, отвечая по телефону, громко повторила адрес, а мать решила, что Сабрина обращается к ней. Мать отступила назад и почти слилась с темнотой лестничной площадки. Лицо казалось серой тенью. «Мама, поезжай домой», — сказала Сабрина. «Я ударилась. Мне...» Мать снова выступила на свет, дернула головой в парике и предъявила окровавленные пальцы. «Господи, да что случилось?» — сказала Сабрина, отпирая дверь. Нажимая ручку, она глянула в монитор и увидела, как из темноты выступает и очень быстро приближается к матери какой-то худощавый человек. Сабрина приоткрыла дверь сантиметров на 10 и сразу же хотела закрыть ее, но поняла, что кто-то схватился за ручку с той стороны. «Только не смерть!» — крикнула мать. «Он обещал, что...» Сабрина уперлась в дверной косяк и потянула дверь изо всех сил. Она не понимала, что происходит. Тот другой человек был очень сильным, и щель понемногу ширилась. Она не сможет закрыть дверь. Сабрина застонала, ручка вот-вот выскользнет из потной ладони. Сабрина в последний раз дернула дверь на себя. Безрезультатно. Выпустив ручку, Сабрина бросилась в квартиру, споткнулась о пушистые тапочки пелерины, врезалась плечом в стену так, что застекленная картинка полетела на пол. Сабрина пробежала через темную гостиную к пелерине, сдернула одеяло, подхватила теплую девочку и, шикая, быстро пронесла ее по коридору мимо собственной спальни в ванную. Беззвучно закрыла дверь, заперла и выключила свет. «Пелерина, ты должна сидеть очень тихо, сумеешь?» «Да», — дрожа прошептала девочка. «Ложись в ванну, лежи и не выглядывай, как будто это кровать, и ты в ней спишь». Сабрина набросала в ванну больших полотенец и убедилась, что пелерина улеглась на них. «Это те девочки?» — спросила пелерина из темноты. «Не бойся, я разберусь. Просто лежи тихо». Пелерина уже успела рассказать ей, что кузине одной ее подружки выкололи глаза спицами. Так было написано в газете. Но полиция так и не поймала девочек-клоунов, потому что они спрятались в лесу. Сабрина успокоила ее, сказав, что все это просто выдумки. Никаких девочек-клоунов не существует, кто бы что ни говорил. Про этих девочек болтали еще, когда она сама была маленькой. Она рассказала какой-то смешной случай, пелерина рассмеялась, а потом они пожелали друг другу спокойной ночи. Сабрина отодвинулась от двери, расстегнула кобуру и вытащила пистолет, дослала патрон в ствол и сняла оружие с предохранителя. «Все нормально, пелерина? Лежишь?» «Да», — прошептала девочка. Сабрина помнила, что Ракель осталась на куртке, которую она вчера забыла на диване, хотя рацию следовало носить постоянно, чтобы при необходимости немедленно связаться с диспетчерской. Этого не должно было произойти. Она допустила небрежность. Телефон Сабрины лежал на ночном столике на виду. Если тот человек войдет в спальню, то заберет его. Сабрина не могла понять, как она позволила обмануть себя и открыть дверь. Она поверила, что мать упала, и ей нужна помощь. Вероятно, кто-то раскрыл адрес убежища, увидел, как она заходит, а потом выследил ее мать и явился к ней. Пелерина пошевелилась, и в ванне что-то глухо звякнуло. «Не двигайся», — прошептала Сабрина. Она подумала о худом человеке, который выступил из темноты. Вспомнила, как дверная ручка выскользнула у нее из ладони. Глаза медленно привыкали к темноте. Слабый свет лампы доставал от прихожей до ванной. Он казался водянистой полоской под дверью. Но его было достаточно, чтобы понять, перед дверью кто-то стоит.